Забойщик переместился, не забыв при этом ударить по грунту. Я тоже ударил, только теперь рукой по краю пролома, отбив немаленький пласт камня с глиной. Подхватил, прикинул, не меньше 1,5 центнеров. Да я крут, и напряжения особого не чувствуется. Зашвырнул каменюку, пролетев 20 метров, снаряд врезался в кучу мусора, выбив ошметки, отскочил. Забойщику это не понравилось, дважды ударив, ополовинил расстояние между нами. Все, достаточно, не убивать же местную достопримечательность. Выжал виртуальную кнопку, мне предоставили выбор. Антария, Терра, Заводь. Выбрал последнее. Вот же срань, босс, а предупредить никак, я чуть штаны не испачкал. Пожаловался Бук. Что, откуда? Прибежал Грон, скользнул взглядом, нашел меня. Отвод сними. Я скинул сандалии, остался босиком. В меня полетели берцы. Пока надевал, выслушивал нравоучение от хранителя. Ну ты как обычно. Хранитель потряс передо мной руками. Наплевал на всех, ушел и пропал. Тихо-тихо. Я огляделся. Система, не особо заморачиваясь, закинула меня в главный холл. Ну так-то логично. Я здесь больше всего времени провожу. Нормально все, все живы, здоровы. Где Ева? Тут я. Подбежавшая девушка обняла меня сзади. Приобнял в ответ, не став разводить телячьей нежности. Что за шмот? Водяной? Ева хихикнула. Видно, больше от радости. Рассказывайте. Потребовал я. Да что рассказывать? Грон развел руками. Как тебя сгробастали, так сразу и свалили. С нашей стороны жертв нет, только раненые. Ты нескольких ушастых обнулил непонятно как, они их контейнеры похватали и ушли, не прощаясь. Но, я уставился на хранителя, понимая, что он не закончил. Час назад опять начали появляться, что странно, ведут себя смирно. Шарахаются вокруг границы, на контакт не идут. Я сразу понял, скоро наш босс свернется. Наказание отбывал, я кивнул, гномы заулыбались. Появился вопросительно пялящийся на меня Конан. Гоминады целы? Вопрос не праздный. Я не знал, считают ли они потери юнитов. В случае, если таковые есть, счет к ушастым увеличится. Ранения только, есть тяжелые, наши лекари справляются. Сам-то как, шмот смотрю новый, нормально. Злой только все равно увеличится. Ты о чем? Поинтересовался Бук. Грон же понятливо ухмыльнулся. Я лишь махнул рукой. Забейте на эльфов, если не лезут, то пусть шарахаются, позднее с ними пообщаюсь. Что с союзниками? Грон пожал плечами. Китайцы окопались в своей цитадели, работяг нагнали, торопится с постройкой. Серые ведут себя тихо, не видать не слыхать. Вспомнив переписку с главой серых, тот желал встретиться, я спросил. Омут не появлялся, он на коре 7, видели минут 30 назад. Прошел через портал и куда-то заспешил, заметив, что народу стало прибавляться. Я решил свернуть общее собрание и удалиться в мастерскую, позвал с собой гномов, Еву и еще нескольких офицеров клана, тех, в ком был уверен. Что опять задумал? Обеспокоенно спросила Ева. Вы все останетесь здесь, произнес я, как только закрылась дверь. Макс, тебя и еще одного, сам выберешь, это не касается. Грон, слушаю. Может, хватит все делать самому? Восклицательные и вопросительные знаки. Подал голос криптонит. Мы здесь не для мебели. Прав чертяка, надо бы его убедить. Не хочется мне терять надежных людей. Пока не хочется, а потом, если все срастется, пусть хоть каждый день обнуляются. Макс, как уйду, опойтись до сотки, без свидетелей. Жду на коре через час после отбытия. Из оружия и расходников, берите все, что влезет, не задавай вопросов, сделай как сказал. Грон, хорошо. Мне нужно, чтобы в клан Холли остались игроки, все. Я посмотрел на криптонита, заметив, как хмурится крысолов. Ева уставилась в одну точку. Грон, судя по отсутствующему виду, с кем-то переписывался. Я тупо не знал, как убедить, потому поступил просто. Какой у меня уровень? 1, босс, все об этом знают, ответил криптонит после того, как переглянулся с Кананом. Сила 161, ловкость 110, как и выноска. Крит 50%, и это не считая шмота. Бывают такие 1? Ответом мне была пораженная тишина. Даже у крысолова глаза округлились, про остальных можно промолчать. Где это ты качнулся? Решился спросить Конан. Расскажу, покажу и даже помогу, но только после. Сейчас, мне нужно ваше полное доверие. И просьба о том, что здесь увидите и услышите, никому, даже самым близким. Я посмотрел на двух громил, криптонит и Конан. Так ты круче сотки, Крысолов подмигнул. «Да, но ты еще не видел моих навыков. Я активировал доспех, последнюю модификацию. Он проявился на открытых участках тела. Призрачная, подвижная ткань. Что за материал?» Отмерзшая наконец Ева коснулась моего лица. «Шершавое и теплое. Узнаю руку сварога». Поправив пенсне, Бук разглядывал меня словно в микроскоп. «Где такие плюшки раздают? Там уже нету. Можете попробовать пробить. Я не собирался испытывать на себе, потому создал кусок аналогичного доспеха, метр на метр, и повесил у себя за спиной, прямо так, в воздухе». Первыми отреагировал Крысолов, за ним потянулась остальная мужская часть, сначала тыкали пальцами, пытались сдвинуть. Пепел достал топор и рубанул по мишени в полсилы. Как мне показалось, оружие отскочило, увлекая за собой владельца. «Ух ты!» — воскликнул едва успевший вернуться Крысолов. «А мечом?» — спросил Конан, тут же достав свою бандуру. «Пока парни развлекались, я создал пару сложных конструкций». Ева охнула, когда перед ее лицом запорхали призрачные бабочки. Одна из них села ей на руку и поползла, вторая принялась кружить, обдавая довольную девушку волнами воздуха. «Класс!» — она погладила созданное мною насекомое по ребристой спинке. «А долго они проживут? Пока я этого хочу!» — потыкал пальцем себе в висок. «Трудно все это удерживать?» — спросил Грон. Он не стал испытывать кольчугу на прочность, стоял в сторонке, наблюдая за всем сразу. «Спасибо обучалке!» «Теперь нет!» Вокруг меня появились прозрачные стены, быстро принимающие форму капли. Чуть подумав, я преобразил ее в наконечник стрелы, поднялась от пола. «Можете попробовать постучать или даже пострелять, только аккуратно, рикошет». Никто не решился, удивленные восторженные взгляды следили за тем, как я совершаю круг, восседая при этом на удобном кресле. «Ну что, кто тут единичка?» Я убил с его помощью несколько десятков тварей, 400+. Глава 26. Народ за меня порадовался, естественно, возникли вопросы, на который я отвечал однозначно. «Все потом, ребятки. Расскажу, научу, помогу». Затем пошли минусы моего развития, гномы подсуетились, кому же еще? Первым высказался Гамлет. «Не спорю, навык крутой, универсальный, пластичный, немного подучиться и ты сам себе армия. Уверен, именно на это и рассчитываешь». Я не стал уточнять, что рассчитываю не только на себя. «Магнит с компанией, пусть остается сюрпризом, ну или тузом в рукаве, кому как нравится. А как насчет ментальной защиты?» — спросил тот же Гамлет. «Помнишь Хагар?» — вмешался Бук. «Ох!» — он вытянул руки перед собой, изображая достоинство главы наемных убийц, и вдруг стал серьезным. «Против нее можно устоять, используя те же пилюли безбрачия. Это просто навык привлекательности. Есть еще харизматики, не попадались такие?» — проинформировал и поинтересовался Пепел. «Мне попадался», — скорбно признался Криптонит. «Я тогда 15 уровня был, совсем сопливый. Подошел ко мне солидного вида мужик, весь из себя в хорошей броне с дорогим арбалетом. Я его послать сразу хотел, дело в технозаводе было, а я один, как и он. Вот только как мужик заговорил, это желание пропало». «Вот и я о том же», — перебил Пепел. «Криптонит же», — почесал небритый подбородок и продолжил. «И голос такой приятный, мне даже захотелось выпить предложить, а он все говорит и говорит, с улыбочкой, не помню толком о чем, что-то про способы кача, как в тумане в общем. Запомнил одно, мне нужно было выскочить на улочку и прохаживаться перед высотным домом, я не понял зачем, неинтересно в тот момент было, захотелось помочь». «Помог?» — сочувственно поинтересовался Грон. «Ага», — рассказчик грустно ухмыльнулся. «Оттуда твари начали выпрыгивать, сначала мелочь, друг с арбалетом начал их расстреливать, да ловко так, что не выстрел, труп, а потом крупняк пошел, да со всех окон. Мужик пострелял малость да свалил, а я не сразу понял, отбивался, а когда дошло, что лошары я дикий, дал деру, еле ушел. В общем, хорошо хоть эра со старой констой попалась, так бы труба». «Повезло», — констатировал Пепел. «Ник запомнил?» — спросил я. «Долго вспоминал, не хотело его имечко всплывать, как зелье чистой памяти проглотил, так и вспомнил. Байтом ту гниду звали. Байт, значит. Если еще не обнулился, найдем, обещаю. Эки ты кровожадный, босс». Бук хохотнул. «Я не собираюсь его обнулять, такие люди, это наш ресурс, камеры в тюрьме пустуют, крафтить некому». Гномы на мое заявление деловито покивали. «А насчет защиты от ментальных атак, я посмотрел на Еву, та, правильно поняв, достала небольшую шкатулку. «Ты как будто знал, что аварийный комплект понадобится», — упрекнула девушка. «Аварийный?» — Крысолов уставился на шкатулку. «У тебя есть еще одно кольцо с удачей и равновесие?» «Нет, такое сокровище получается редко». Я открыл шкатулку, всего 5 предметов, можно сказать, обычные, если бы не были уникальными. 4 из них со стандартными характеристиками: интеллект, сила, ловкость и выносливость. 7 уровень, задраны максимально, Ева сама для меня подбирала. А вот 5 предмет, уникальный древний перстень, уровень 7. Характеристики: крепость тела плюс 7, крепость тела плюс 7, атака плюс 7, атака плюс 7, защита плюс 7, защита плюс 7. Характеристики плюс 7, дополнительные характеристики, устойчивость, масштабирование, слияние. Это колечко мне нравилось, не сет и вроде не имба, в то же время простое, железобетонное. С такой характеристикой я что-то китайцам отдал. Устойчивость, неподверженность чужому влиянию, ментальное, моральное воздействие. Сила зависит от уровня артефакта и сопутствующих навыков. Ограничение, гуманоиды. Покрутил его в руках, явно уже мало. Риск в данной ситуации минимальный, а усиление может сыграть решающую роль. Перекрафт. Ну что ж, с облегчением вздохнул. Плюс крепость тела, атака, защита, все характеристики максимальные. Переделал и остальную бижу. Народ ощупал, посмотрел все, разумеется, перстенек понравился, даже гномы уважительно покивали. Так лучше, босс, обрадовался Гамлет. Не забудь, абсолютной защиты не бывает. Всегда есть шанс нарваться на тварь или игрока похитрее, так что напяливай все, что есть. По мне, так прописная истина. На любую хитрую задницу найдется болт с левой резьбой. Но я все равно кивнул гному. А что со старым комплектом? Поинтересовался Грон. Безвозвратно утерян? Нет, уверен, что вернут. Они словно услышали мое заявление. Голос. Ее высокородное величество императрица всея Антария Гаргалла VII желает говорить. Сразу в бан, если эта тощая эльфийка не совсем тупая, напишет сама, вернут с жирными процентами. Дальше, мы обсудили общие вопросы по кланхоллу, оборона, роль юнитов, я был категорически против того, чтобы задействовали крю, меня поддержали, всем и так ясно, панк еще молод, холл 10 уровня, практически невозможно взломать, но исключения есть всегда, поэтому обсуждали долго. В конце концов, офицеры согласились с моим вариантом, Грон, знавший больше остальных, приложил к этому немало усилий. «Все, народ, я хотел бы остаться наедине со своей женщиной», я кивнул на дверь. Люди понятливые, вышли тут же, лишь хранитель посмотрел вопросительно. «Макс, как выйду, отпишусь». «Грон, хорошо, мы остались вдвоем», девушка повернулась ко мне лицом, о глазах бесконечная тоска, захотелось обнять и успокоить. «Я вернусь, обещаю». Она все-таки расплакалась. Прижал к себе, почувствовав притягательную теплоту женского тела. «Почему ты так поступаешь? Все сам, у тебя целый клан. Я слабая, да, но ведь можно взять гномов. Терпеть не могу слезы, но не психовать же из-за этого. Я буду не один». Девушка подняла голову, заглянула в глаза. Видимо, нашла в них уверенность. «Все правильно, именно ее я и транслировал». Утерев слезы, она улыбнулась. «Нет смысла уговаривать и плакать, ты все равно поступишь по-своему, умница моя, все понимаешь, может, хотя бы Эру возьмешь?» Я уставился на нее в недоумении. «Что, она хороший лекарь, намного сильнее меня, ты был с ней в исправительном мире, не понимаю я женщин, потому просто закрыл ей рот поцелуем». Кора встретила меня ночной прохладой, тишину прерывали редкие рыки хищников и разговоры. Как бы тихо ни общались игроки, находящиеся на страже, я их слышал, потому и видел. Тройка с нашей стороны общалась на излюбленную тему. Кач, охранники серых, говорили за жизнь, насколько скучно было раньше в обывательскую бытность, как интересно и опасно сейчас. Моя капля скользнула, едва не касаясь земли, уже хотел было прибавить скорости, чертыхнулся. Чуть не забыл. Пришлось вернуться, оставить артефакты порталов в заранее обговоренных местах и только после позволил транспорту порхнуть за деревья. Все проделанные действия не вызвали даже легкого шороха, к тому же в невидимости, если кто-то заметил, то я уже ничего не могу поделать, кроме как по-быстрому слинять. Пришлось облетать попавшееся одинокое древо по большой дуге, некто, скорее всего, китайцы устроили внизу наблюдательный пункт, в данный момент пустовавший, но я не был уверен, Вдруг какой-нибудь сонный китаец сидит под отводом глаз, вот сюрприз-то будет. Повезло, миновав все препятствия, я долго прислушивался, слежки не обнаружил. Теперь можно сматываться, постепенно наращивая скорость. Итак, план А. Я, как истинный эгоист и законченный одиночка, нахожу артефакт возрождения сам. И что же делать дальше? Естественно, ремонтировать. И в чем прикол? Мне до сотки как до Китая, даже привязаться не получится, к тому же я как последний лох, отдал камни уровней гномам. А мог сам качнуться, никто бы мне и слова не сказал. Что остановило? Не уверен, возможно, я начал взрослеть, не только о себе думаю. Клан, моя жизнь, есть надежда, что долгая, клан в приоритете, поэтому пусть в нем появится двое матерых бессмертных, уж всяко лучше одного молодого чайника. А я как-нибудь выкручусь, не в первый раз. Так себе план, но другого, не подставив сокланов, я пока не придумал. Отлетел подальше, поднял каплю на одно из деревьев гигантов, поиски удобного места, много времени не заняли, я тут жить не собирался, улажу вопрос с поиском и тронусь дальше. Забрался в интерфейс, артефакт ловца, поиск артефакта возрождения, поиск завершен. Это прекрасно, а где? Тут я догадался заглянуть в карту, подкрутил масштаб и нашел жирную зеленую точку, не так чтобы далеко, но нужно учитывать размеры планеты, каких-то 2500 километров. И правда, близко, вот только в той стороне, поисковых партий еще не было. Кто будет искать за морем, до которого еще нужно добраться? Вот и все, ребятки, я определил местонахождение. Посмотрел в темноту ночи, будто кто-то мог услышать мои мысли, затем активировал артефакт ловца. Миниатюрная галактика увеличилась в размерах, смотрелось это интересно. Те же звезды сущности раздались в стороны, их окружало что-то вроде светящейся ауры. Я мог ускорять и замедлять их движение, наблюдая за завораживающим звездным хороводом. Интересно и красиво. Вдоволь наигравшись, раскрыл сумму, затем забрался в интерфейс одним глазом и принялся перебирать то, что есть. Сущности 8 уровня оказало 22, 15 седьмых и несколько круглишей 6 уровня. Поймал себя на мысли, что считаю их мелочевкой. Зажрался. Ловец уровень 2. Инкрустированных сущностей 12 из 24. Сущность 1 уровня, 7. Сущность 2 уровня, 5. Желаете заменить функционирующие сущности? Уровень 1, 7 сущностей, уровень 2, 5 сущностей. Да, именно эту кнопку я нажал. И дополнить желаю. Ловец уровень 2. Инкрустированных сущностей 24 из 24. Сущность 7 уровня, 2. Сущность 8 уровня, 22. Звезд стало больше, и горели они ярче. Я уже было начал разочаровываться, но догадался заглянуть в интерфейс и малость припух, функционал увеличился. Активация настроек, активирована. Список точек возрождения, 1 точка. Привязки, привязка не осуществлена. Поиск артефакта возрождения, системный мир Кора 7, поиск завершен. Поиск сущности, задать параметры. Создание сущности, требуется 3-й уровень артефакта. Вот о чем говорил Вейдун, чем выше уровень артефакта, тем больше непростых возможностей, что, в общем-то, логично. Поборов в себе желание повозиться в настройках, я решительно закрыл интерфейс, не до развлечений сейчас, у меня есть поставленная задача, ей и займемся. Примерно в километре от меня, гаркнула тварь, навык показал молодого панга, массивный, постарше крю, к нему подбиралось несколько игроков, серые или китайцы, не разобрать, они пытались взять его живьем, приготовив что-то вроде светящихся сетей. Удачи вам, парни. Капля сорвалась с ветки и устремилась к восходящему диску планеты, близнеца, там было светлее, потому как следом поднималось местное светило. Я набрал приличную скорость, до максимальной далековато, сомневаюсь, что даже усиленный организм выдержит такую нагрузку, так что рисковать не стоит. С какой скоростью летают истребители последнего поколения? 2500-3000 км/ч. Моя скорость была не меньше. Чувствуя перегрузки, я наблюдал за пролетающим под ногами вековым лесом, гиганты, на каждом из которых можно устроить перевалочную базу и даже небольшое поселение. Пролетали древние, полуразрушенные храмы и небольшие города. Очень скоро суша закончилась, пенистые волны бились о скалистые берега, передо мной простиралось бесконечное на первый взгляд море. Таких я еще не видел. Вода прозрачная с явным сиреневым оттенком. Красиво. Особенно порадовали гигантские подводные обитатели, сколько опыта и ресурсов с другими плюшками. Пришлось давить в себе желание поохотиться, и так у всех на виду, невидимость не дает гарантий. Серые, китайцы, банда Магнита. Последнему я доверял, до определенной степени мы пока нужны друг другу, а там будет видно, сколько среди них умельцев, об умениях которых я знать не знаю десятки, сотни. Уверен, среди них есть те, кому подвластна стихия воздуха, за мной вполне могут следить. От пришедшей мысли, я поежился, инстинктивно посмотрев назад. Разумеется, никого, слух тоже помалкивал. Да, страшно, а что делать, не сдаваться же. К тому же, никто меня не пощадит, никому не нужен имба, игрок, который подчиняется лишь тараканам в пустой голове. Самокритично, зато правда. Грон, ты где, босс? Ах да, время уже вышло. Макс, скоро буду на точке, я нашел его, пока что по карте. Грон, ох, аккуратнее там, не хватало еще слиться на финише. Финиш, это вряд ли, что-то мне говорило, просто не будет. Макс, ждите на обговоренном месте. Другой берег не выглядел обжитым местом. Слабый туман, высокие, обрывистые скалы, настоящий кошмар для морехода, даже на лодке не причалишь, волны бьются с немилосердной силой. Миновал первую гряду, возвышающуюся метров на 30, пошел на снижение, как оказалось, зря. За стеной тумана начинался новый, более высокий массив. До нужной точки оставалось больше 200 километров, так что можно смело задирать нос и вжимать виртуальную педаль газа. Я так и поступил, бросив прощальный взгляд на изрытую пещерами скалу, успел отметить, что здесь прекрасное место для крепости и направился дальше. Спустя десяток минут, я испытал странную смесь чувств. Веселое разочарование. Спрашивается, бывает ли такое? Да запросто. Летишь себе, ищешь зиккурат, имеешь представление, где он может находиться и даже знаешь, как выглядит, прибываешь на место, а там озеро. Я рассмеялся в голос. Система, старая ты приколистка. Успокоившись, осмотрелся. Здесь был город, не сейчас, нет, когда-то давно. Я видел очертания мощенных камнем улиц, разрушенные до основания дома. От них даже развалин не осталось, из грунта торчали замшелые куски фундамента. В сторону озера, что находилось по центру некогда крупного поселения, задувал промозглый ветер. Здесь произошел катаклизм, землетрясение, а может масштабный обвал каких-нибудь подземных пустошей, сейчас это не особо важно. Я сомневался, что древний мавзолей хоть как-то пострадал, такого быть не может. Смущало другое, система даже к этому подготовила. Сет водяного не может быть простым совпадением. Она заботится, но не обо мне, а себе любимой печется. Не хватает креативности? На, бери сколько хочешь. Нужны очки характеристик? Да пожалуйста. Все что угодно, лишь бы доверенный защитник добрался, лишь бы отремонтировал. Ну да ладно, хватит прохлаждаться. Я отправил каплю назад, недалеко, к подножию скалы, выбрался и развеял. Макс, время пришло. Ждать пришлось недолго. Смотрящий, туточки, Магнит, отворяй. Я коснулся скалы, портал открылся в темноту, я едва не чертыхнулся в голос. Забыл, что время суток отличается, там еще раннее утро, а здесь уже солнышко светит. К счастью, народ на той стороне оказался более подготовленным, натянули что-то вроде полога, сквозь арку прошло несколько человек, двое, чьи ники я не смог разглядеть, как вошли, так и пропали. Остался сухонький мужичок, с кривой ухмылкой, смотрящий и собственно Магнит. «Только не говори, что придется искупаться», — недовольно произнес Магнит. «Не я это придумал. Метка в озере, я беспомощно пожал плечами. Невелика беда», — беззаботно выдал смотрящий, не сводя с меня насмешливого взгляда. «Умения есть, терпения хватает. Ты мне вот что скажи, мил человек, точно сможешь отремонтировать?» Я не стал задумываться. Таким людям нельзя показывать свою неуверенность, сожрут. Все условия соблюдены, я был на -13, знаю, что нужно делать. Вот и чудненько, а наше дело простое, вражин караулить. Смотрящий ухмыльнулся и пошел в сторону озера. Что друзья говорят, поинтересовался Магнит. Я лишь на мгновение зрительный контакт прервал, сухонький мужичок испарился, будто не было его вовсе. Хотел устроить сюрприз. Никому ничего не сказал. Он какое-то время смотрел на меня молча, а затем рассмеялся. «Ты без обид, парень», успокаиваясь, произнес Магнит. «Вот когда лет 500 проживешь, тогда и попробуй с сюрпризами. Да я, не напрягаясь на тебе две метки вижу, одна несмываемая. капнуть чуть глубже, найду еще столько же. Они знают, где ты и уже идут». Он залез в карман, достал оттуда несколько пилюль, протянул мне. «Что это?» «Уникальная пилюля. Уровень 7. Незначительность». Глава 27. Он выдал две пилюли, пояснив, что после принятия меня потеряют из виду на 50 минут. Обговорили детали, решив не отступать от намеченного ранее плана, и магнит ушел, быстро пропав с глаз. Я посмотрел на безжизненную картину разрушенного города. Где-то здесь уже обитало несколько десятков игроков, поддержка от зэков, часть из них после сигнала окажутся под водой, остальные будут охранять сушу и воздух. Мои рассуждения прервал китаец. «Вэйдун, я очень рад, что у вас все в порядке, уважаемый Макс. Наслышан про Эллин, у нас они тоже наследили, но это скорее для отвлечения внимания, заносчивая и не самая разумная эльфийская ветка. Как он элегантно назвал их дами, настоящий китайский мудрец. А главное, не здрасте, не как дела, а сразу все обозначил. Макс, спасибо, что в курсе. Вы, кстати, далеко? Просто не вижу на карте. Я не мог видеть по карте никого кроме сокланов, однако в курсе, что такой навык существует. Вэйдун тем более, но он не знает, обладаю ли я таким умением. К счастью, есть смотрящий, видимо, не зря такое погоняло получил. Макс, гости, смотрящий, нет, мил человек, на 3,5 километра, ни одной разумной твари. Хороший умелец у магнита, мне бы такого или книгу навыков, по-братски. Посмотрим, что ответит Вэйдун. Вэйдун, не так близко, как хотелось бы. А еще хочется надеяться, что союзнические договоренности еще в силе. Омут, где это ты? И почему без сопровождения? Ао, второй тоже подтянулся. О каком сопровождении речь? Разве тут не одни союзники находятся? Про магнита вам знать не обязательно, я все же надеялся на сюрприз. Макс, небольшой пикничок у красивого озера. Подтягивайся, если есть желание. Нападать я не буду. Омут, шутник ты, Макс, но признаюсь, иногда удивляешь. Ты тоже, Омут, ты тоже. Удивительные совпадения происходят все чаще, то пиндосы почему-то в курсе моих перемещений, то эльфы вдруг в моей заводи прижились и ведь дошли сразу до южных ворот. Вот же удивительное совпадение. Я не стал ему об этом писать, не время еще и не уверен, что когда-нибудь напишу. Отписался китайцу. Макс, все в силе, уважаемый Вэйдун. Я, в свою очередь, надеюсь не получить нож в спину. Он не ответил, а я не ждал. Пришло время впустить следующую партию. Для этого я нашел закуток в камнях, обзор закрыт с 3 сторон. Макс, время. Не забудьте про отвод, все по максимуму, здесь хватает глазастых. Грон, название своего клана помнишь? Мы готовы, все по максимуму. Прикинув, что в той части планеты уже рассвело, открыл портал. Сразу почувствовались чужие взгляды, показалось, кто-то прошел мимо, и на этом все закончилось. Спохватившись, сунул руку в портал, тут же выдернув, арка схлопнулась. Спасибо Крысолову за простую науку. Теперь и мне пора приодеться. Призрачная кольчуга покрыла все тело, видимые места закрывать не стал, пока что. Для защиты головы надел вязаную шапку, подарок Клуши, крепость тела, плюс сила, напялил сандалии водяного. Слава системе, что ласты не подогнали, с нее станется. Полностью готов и практически невидим. Из слабых мест, лицо, шея и кисти рук, тут я надеялся на удачу, которой стало гораздо меньше и на свою скорость. На полпути к озеру пришли первые новости. Смотрящий, вот теперь, мил человек, гости пожаловали, да столько, что посчитать не успеваю. Я обернулся на ходу и пока никого не заметил, надел колечко с альтернативным дыханием. Не успел порадоваться тому, что сумел привыкнуть к отсутствию дыхательного рефлекса, как воздух передо мной взорвался, раздвинулось пространство. Оттуда вышел Омут в сопровождении Таи, из-за их спин выглядывали мои недавние охранники. Марти и Ганза. На секунду показалось, что меня сейчас атакуют, столько неприкрытой злобы в глазах главы серых я раньше не видел. В это мгновение ткань пространства вновь раздвинулась, теперь уже справа, появился Вэйдун с белой ланью, китаец вежливо поклонился. Момент прошел, Омут сдержанно улыбнулся. «Хреновы волшебники! Решил справиться без нас?» Поигрывая желваками, спросил Омут. «Поставьте себя на его место, уважаемый Омут. Стали бы доверять двум старым защитникам, главам могущественных кланов?» Тая перевела взгляд с Вэйдуна на меня и почти смущенно улыбнулась. Марти с Гонзой выглядели понурыми, это о чем-то говорило. «Я пойду туда один, Это мое условие. Как закончу, напишу в чат, ну или оповещу как-то по-другому». Китаец, отходя в сторону, согласно кивнул, белая лань последовала его примеру, остался омут, что стоял в паре метров, преграждая дорогу. «Уверен, что справишься, там могут быть сюрпризы». Его глаза сузились, словно спрашивая, какого хрена задумал, молокосос. «Я уже разведал», — соврал я, — «непреодолимых препятствий нет». На этих словах решительно шагнул вперед, омуту ничего не оставалось делать, как меня пропустить. «Тая, осторожно, не знаю, что ты задумал, но лучше бы тебе не возвращаться, Макс, и тебе привет, прекрасно выглядишь, не знаю, что ты задумала, лишь бы не ошиблась с выбором». Я шагнул в воду и тут же провалился в ледяную глубину, берег был обрывистым, ох и не просто быть водяным, мокро, холодно и камни скользкие, мир наполнился новыми звуками. Поежившись, принялся загребать руками, вода прозрачная, так что я прекрасно видел старую, покрытую жидкими водорослями дорогу. Интересно провалилась, будто специально спустили. Несколько десятков метров до дна я преодолел за пяток секунд, скорость порадовала, так же как и бьющееся сердце, странное ощущение, не дышу, а тук-тук в груди слышно. Заскрежетал камень, не прерывая заплыва, я превратился в слух. Это был всего лишь краб, большой с длинными конечностями, но опасности не представлял, даже помог. Уж не знаю, что он хотел сотворить с булыжником, произведенный им звук показал обширное пространство и край того самого зиккурата, ни капельки не ржавая дверь со штурвалом. Поблагодарив подводного жителя, я сменил направление, миновал пару разрушенных домов. В нескольких метрах от меня произошло небольшое завихрение, ил поднялся на высоту полутора метров и медленно оседал, не имея понятия, друг это или враг, я затянул лицо и шею, дышать мне теперь не нужно, значит, глухой доспех рулит. Обогнул место завихрения слева, проплыл сквозь чудом уцелевший подвал с остатками какой-то утвари и оказался в нескольких метрах от заветного входа. Надо мной высилась громадина системного сооружения, никаких тебе окон и других лазеек, лишь голая стена, со следами древней кладки. Магнит, дверь не закрывай, человечка для надзора оставлю. Отвечать я не стал. Подплыл, потянул за штурвал и ничуть не удивился тому, как он легко поддался, будто не пробыл под водой века или тысячелетия. Нырнув внутрь, активировал светляк, тут же узрев знакомую обстановку. Внимание, защ, ошибка доступа, системная защи, внимание, артефакт неисправен, внимание, требуется участие артефактора уровень ловец, внимание, защитник Макс уровень 1 доступ разрешен. Что-то новенькое, неожиданно стало светло. Никаких тебе фонарей и висящих с потолка лампочек, светились сами стены, ровный, приятный глазу свет, которому не мешала толща воды. Магнит, ну надо же, значит, не трындел взаправду можешь починить. Интересно, если он не доверяет моим словам, тогда на что рассчитывал? Я не стал спрашивать, потом само все прояснится, но кое-что, все-таки нужно выяснить. Макс, ты получил сообщение системы? Магнит, зачем мне тогда пар пускать, непривычный я, просто так базар не развожу. Смотрящий, я тоже получил, и пацаны подтверждают. Будь уверен, мил человек, все, кто на острове знают и очень скоро узнают остальные. Магнит, так что давай, действуй, прикрытие оформим. Проплыл сквозь знакомый холл, дальше шел коридор с множеством дверей по обе стороны. Что последует потом, я уже знал, потому свернул в другой проход и нашел там длань. Макс, постройка типовая, как хрущевка. Магнит, чего? Причем тут хрущевка? Не став отвечать, проплыл дальше, обогнул длань с лежащим на ней каменным человеком, на стенах под потолком те же картинки, меня так и подмывало, всплыть к потолку и поискать тайник, потом то же самое на полу, возможно позднее, если будет до того, так и поступлю. Сет водяного позволял не только быстро плавать, но и перемещаться по горизонтальной поверхности, как по суше. Это открытие повергло в легкий шок, хорошо, что мне было чем заняться. Красное свечение выдавало место, по крайней мере, я так думал, ведь это уже было. Встал на плиту, где-то в глубине раздался мощный щелчок, пошла вибрация по стенам, что вызвало рябь в воде, плавающие мелкие частички задрожали, со стен наседали многолетние наслоения, что-то новенькое. Само место и нахождение в неродной среде не добавляло уверенности, появились трусливые мыслишки. Может свалить пока не поздно? Магнит, дверь захлопнулась. Это ты, Поздно, Макс. Нет, я всего лишь ремонтник. Это хозяйка буянит. Грон, народ прибывает, босс. Тут скоро будет не протолкнуться. Делай, что задумал, и сваливай. На всякий случай. Защитник Грон перевел вам 10 000000000 единиц свободного опыта. Защитник Крысолов перевел вам 10 000000000 единиц свободного опыта. А во, да меня заваливают опытом. Тут очнулась система. Внимание! Артефакт неисправен. Причина. Отсутствие ключевого узла. Желаете починить артефакт? Да, нет. Уже не так уверенно, как это представлял. Я нажал на согласие, шум стих, вибрация заглохла. И все, тишина. Догадался заглянуть в интерфейс, активировал артефакт ловца и обалдел. Что это? Вместо привычной уже картины из 24 звезд я увидел. Нет, здесь это не подходит. Провалился в недра исполинского механизма. Помещение с гланью пропало, я уже не чувствовал прохлады давящей водной толщи. Такая мелочь не имела значения, как и все, что осталось за пределами проекции моего сознания. Не знаю, как механизм выглядит на самом деле, но сейчас я видел шестерни, малые, большие и совсем уж гигантские, что можно сравнить со звездами. Все они связаны и двигаются, передавая импульс движения куда-то в бесконечность. От осознания масштаба механизма по телу поползли мурашки. Я чертова букашка, частичка пыли на сапоге создателя, как меня вообще сюда впустили. Неожиданно масштаб увеличился, наползая, увеличивая незамеченный ранее участок. Червячный вал сообщался с микроскопическими шестеренками, в воображении возникла картинка колоска, обдуваемого ветром. Ни хрена это не воображение, мне показывают связи. Участок свернулся до полной невидимости, пропадая в мириадах таких же, фокус сместился правее, это, если применить привычный термин, на самом деле глубже, дальше, увеличение, а может и приближение, неотличимый от прежде видимого участка механизма, но разница была, еще какая, невообразимое существо, смесь крокодила, осьминога и летучей мыши, засело за обломком скалы, кожистые крылья сложены, ноздри на длинной морде жадно всасывают воздух, тварь охотится. Ничего не подозревающий четырехрукий гуманоид тащил на плече мешок, топор, лук, копье, все руки заняты. Тварь, наконец, решилась, мощные щупальца оттолкнулись от камней, взмах крыльями казалось, все, ничто не поможет несчастной жертве. Но не тут-то было, гуманоид сумел удивить. Извернувшись, прыгнул с места, прямо на ходу, монстр напал на пустое место, когти порвали воздух, а жертва перешла в разряд охотников. Удар копьем в основание шеи, он приземляется твари на спину, ломая крылья, рубящий удар топором довершает дело, монстр в агонии, из его тела вылетает маленькая, невесомая частица и растворяется в небесах, которые в следующее мгновение превращаются в шестерни, одна из них вспыхивает, передавая импульс дальше и дальше, до тех пор, пока небольшой лучик не бьет в круглый камушек на морском дне. Это не камень, догадался я, яйцо. В следующую секунду скорлупа трескается и наружу появляется острая мордочка. Твари тоже рисаются. Что дает мне это знание? Что я вообще могу изменить? С моими познаниями и восприятием можно только наблюдать. Но у системы было свое мнение, не зря же она меня за уши тащила. В следующее мгновение картина механизма сместилась и начала приближаться с такой скоростью, что можно сравнить с полетом межзвездного корабля, движущегося на сверхсветовой скорости. Сколько это длилось, понять невозможно, разве можно измерить бесконечность? В конце концов, движение замедлилось, я остановился перед мертвой шестерней. Она не двигалась, та деталь, что пыталась передать ей импульс, дергалась туда-сюда, не в силах сдвинуть ее с места. Мое воображение озвучило натужное гудение, что растекалось по пространству, ни о каком движении по цепочке речи, разумеется, не шло. Ну, раз я здесь, то нужно хотя бы попытаться. Протянул руку и тут же отдернул. Заклинившая шестерня оказалась осязаемой. Чертыхнувшись, мысленно ругаясь на свою пугливость, я повторил движение, ожил интерфейс. Системный раздаточный механизм 000 36 428 913 M 503, разумный, статус, неисправен, расходный материал, красный камень мироздания 1. Сущности не менее 5 уровня, количества 12. Так, с этим все понятно, общий узел, крупным шрифтом написано, для особо одаренных за ним следуют другие, ими займемся позднее. Забрался в сумму, отсчитал нужное количество сущностей. Хорошо, что я хранил самое ценное в клан-хране. Похвалив себя за предусмотрительность, достал драгоценность. Красный камень мироздания. Интуитивно коснулся заклинившей шестерни. То, что было в ладони, испарилось. Деталь с длинным номером в последний раз дернулась и закрутилась ровным движением. Показалось, что со скрежетом закрутилась остальная цепочка. И системный раздаточный механизм 00036 428 913 503 разумный статус функционирует. Я тоже рад, что дальше. Защитник Макс уровень 1. Получен предмет системная шкатулка. Получен предмет системная шкатулка. Получено 5 единиц удачи. Получено 5 единиц креативности. Получено 100 очков нераспределенных характеристик. Получен статус системный администратор. Охо-хо, мне админа дали. Это, наверное, круто. Да о чем ты? Конечно, теперь реально выше меня только звезды. Ладно, с этим потом разберемся. Надо мной все еще висит топор. Что там дальше? Это, насколько понимаю, основной узел разумных. Я не доделал работу. Забрался в меню администрирования, нашел там длиннющий список и не сразу понял, что это, а как вчитался. Охренеть, так это ж, откуда столько? Я смотрел на список бездействующих точек респа. Сектор Хуман, артефакт возрождения, 183. Сектор Хэшес, артефакт возрождения, 14. Сектор Хиштан, артефакт возрождения, 72. Сектор. Я не стал читать дальше, хотя буква Ха не так богата на сектора, на других список куда больше. Возник вопрос, почему система показала мне именно это место? Если рассудить логически, начинать нужно с буквы А, Аист, Асбест, Армагеддон, как-то так. Очевидно, что Хуман имеет ко мне непосредственное отношение, это легко проверить. Нажимаю на сектор и первым словом вижу, что оказался прав. Антария, гребаный эльфийский рай. Для активации подсектора Антария требуется красный камень мироздания, 1. Вот такую справку я получил, недешево. Хрен вам, к тому же у меня всего один остался. Скрутив фигу, я пролистал список до коры 7 и нашел те же самые требования. Терра 13 тоже не удивило, сэкономить не получится. Погодите, мне же шкатулок накидали, вряд ли ширпотреб какой, должно быть что-то ценное, настолько, чтоб не посрамить почетное звание администратора. Вскрыв первую шкатулку, я обомлел. 99 камней уровня. Это что же получается? Я прямо сейчас могу сотку взять. Восклицательные и вопросительные знаки. Система, за что ты меня любишь? Глава 28. Спрятал драгоценности в хранилище и задумался над второй шкатулкой. Что там может быть? 99 камней мастерства или столько же красненьких? Сомнительно. Сотый уровень – это моя гарантия, а остального должен добиться сам. Хочешь 10-й уровень оружейника и заодно портного с алхимиком? Да, пожалуйста. Потрать время и средства, все у тебя будет. А вот с камнями мироздания, немного другая история. Система жаждет восстановления, ей жизненно важны новые адепты, но она сама себя ограничивает. Почему? Понятия не имею. Возможно, это заложено изначально, только пользователь, защитник, игрок, называть можно по-разному, только он имеет право копаться в святая святых, внутренностях вездесущий. Вопрос, кем заложено, не стоит, потому как никто тебе толком не ответит. Что-то я углубился не в ту степь, не факт, что там есть камушки. Вскрыв шкатулку, я улыбнулся. Система опять меня направляет. Три красных камня мироздания могут означать только три конкретных сектора. Каких, не знаю, но думаю, за ответом дело не встанет, как-нибудь да подскажут. А я пока использую два из них Кора 7 и Терра 13. Сказано, сделано. Для активации подсектора Кора 7 требуется красный камень мироздания, 1. Активация, тестирование, статус, активировано. Внимание, защитники, доступна привязка. Подсектор Кора 7, ограничение, уровень 100. Вот это подстава, вот это палево. Уверен, оповещение получили все игроки. И ведь никаких тебе плюшек. Система, раз пошла такая пьянка, тянуть я не стал. Повторил ту же операцию с Террой 13, зажмурился, ожидая повторного оповещения, но того не последовало. Прекрасно, теперь на выход. Усилием воли вытолкнул себя из проекции, сразу возникло давление, по телу пошла прохлада. Магнит, ты все-таки сделал это, красава, парень, а куда ты пропадал, на секунду всего. Макс, в матрицу провалился. Магнит, куда, куда, Макс, да, неважно, я прямо сейчас могу опнуть сотку и привязаться. Каковы наши дальнейшие действия? Магнит, погоди с опами, кое-что сделать требуется. Старый зэк материализовался в метре от меня, сосредоточенный злой взгляд. Опять возникла трусливая мыслишка. Слить хочет, в отместку за старые обиды, что ему мешает. Привязался, применил убойный навык и нет больше верткой единички, а то, что Терру 13 не активировал, так не факт, что он не знает, даже если нет и плевать, один респ уже заработал. Магнит, да не суетись ты, я свое слово держу, и ты тоже держи. Забыл, зачем я здесь? Макс, помню. Он легко коснулся моего плеча, и в то же мгновение рядом появился еще один персонаж, я уже такое видел. Макс уровень 1, двойник скривился. Макс, ну чего ты уставился, я тоже не в восторге от твоей рожи. Я дар речи потерял, одновременно ловя нехилый такой диссонанс. Магнит, шизофрения у меня прокачана. Это тело, твоя полная копия, обладает тем же шмотом и навыками, с ограничениями, правда, зато целый час, умеет говорить, писать в чаты тем, кого видит много чего. Глотай пилюльку, сейчас дверь откроется и погнали наших городских. Я вспомнил слова Вейдуна. Попробуйте качнуть шизофрению до 15 уровня, навык сможет вас удивить. Магнит ушел, не понято, привязался он или нет, я решил не задумываться, он уже большой. Использовать все 99 камней, у меня просто рука не поднялась, могу сэкономить как минимум 29. Итак, 29 уровней, погнали. Вы получили 2 уровень, получено 4 очка нераспределенных характеристик, вы получили 3 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили. Спустя всего минуту от гигантской суммы на счете остались жалкие копейки, а я получил 30 уровень и сразу погнал дальше, уже по более простой схеме. Желаете использовать 70 предметов камень уровня? Выжал согласие. Вы получили 100 уровень. Получено 280 очков нераспределенных характеристик. И все, никаких фейерверков я не заметил, зато теперь... У меня почти 500 очков, включая подарок системы, недолго думая, закинул по сотке в инту, ловку и выноску, остальное ушло в силу, мне аж вздохнуть захотелось полной грудью, но это сейчас невозможно. В этот момент снаружи что-то грохнуло, да с такой силой, что загудело в ушах, а по ногам прошла неслабая такая вибрация. Возникший шум был похож на сильное течение, словно вода уходила куда-то, создавая трение, пробивая себе путь. Толща дернулась, и я понял, что недалек от правды. Грон, что за дела, босс, куда ты, чем грохнул? Макс, не обращай внимания, хватай крысолова и бегом на привязку. В конфликт не вступать, меня не трогать, и вообще, обойдите стороной. Вейдун, мальчишка пропал в водах озера, и у Вейдуна возникло неприятное чувство, так бывало, когда его хотели обмануть. Пришлось сдерживать порыв сорваться следом или отправить кого-нибудь на разведку. Нельзя разрушать хрупкое доверие. Но он все же написал воздушной разведке, чтобы держали ухо востро. Мальчишка должен выжить, любой ценой. Омут, этот старый дурак, не понимает, что творит. Ради сиюминутной выгоды, пусть даже планетарного масштаба, готов рискнуть самым важным. Он жаден и боится. Если учесть могущество высокоуровневого защитника, получается гремучая смесь. Вейдун давно его знал, ему никогда не нравился характер главы коалиции серых, никому не нравился, включая относительно молодую Таю. И он задумал очередную глупость. Глава Вейдун перевел взгляд на Омута, действие необязательное, благодаря навыку Ока Сущего. Он прекрасно видел все движения на несколько километров, это скорее дань человеческой природе. Нервничает, отметил Вейдун. От него не укрылось движение на дне озера. Мальчишка уже внутри. Двое, Грон и Крысолов, их аура хорошо угадывалась, затаились в подвале разрушенного дома, Макс перестраховывается. Вейдун пока не знал, как к этому относиться, потому что было еще движение, люди Омута, это точно, аура знакома. А вот тени, что двигались словно отблески призраков, совсем другой уровень. Мальчишка, несмотря на возраст, оказался не так прост, по-детски наивен, в то же время способен на дерзкие, решительные шаги, он вполне мог заручиться поддержкой третьей стороны. Но кто? Вариантов несколько, и никого нельзя исключить. Рассуждая, Вейдун не терял бдительности, принимал сведения разведки, отдавал приказы, наблюдал за стоящими недалеко союзниками. Кто? Самый вероятный вариант – это Хагар. Она бывала у него в Кланхолле и даже допущена на Кору-7. И это несмотря на организованное покушение. Макс сумел справиться со своими чувствами, не стал мстить. Поступок взрослого мужа, мудрого правителя. Но Вейдун не чувствовал эманаций чистых клинков. В свое время он провел много времени в их среде, учился и изучал, впитывал, знал, чем живут и дышат убийцы. Их тут нет, по крайней мере, близко. Эльф и Эллин, если брать их в расчет, то следует учитывать менталитет. Нетерпение ко всем, кроме себе подобных, с ними трудно иметь дело, но возможно, если изредка переступать через себя, можно много чего добиться. Может ли Макс переступить? Да. Когда надо, он может быть пластичным. Конфликт с эльфами легко разыграть, даже с потерями, если на кону стоит что-то действительно ценное, даже заносчивые снобы забудут про неприязнь. Но посторонних эльфов здесь тоже нет, кроме Таи, которая относится к совсем другой ветке. Эллин неплохие бойцы, зачастую слишком прямолинейны, потому неважные разведчики, о диверсиях речи даже не идет, их тут нет. Крестоносцы, Вейдун покатал это в мыслях, мальчишка не мог так искренне изображать ненависть, его чувства были реальны, так что нет, но исключать нельзя. Остается последний вариант, если он подтвердится, Максу можно смело поаплодировать. Решиться на контакт с магнитом, это, не сказать, что трезвый, зато мужественный расчет. Призрачные тени, что ж, тогда все сходится. Вейдун непроизвольно улыбнулся и поймал подозрительный взгляд Омута. Прожить столько лет и не нажить немного ума, подумал он, изображая поклон. В следующую секунду произошло то, о чем мечтали многие, и большинство из них не дожило до столь торжественного, можно сказать, эпохального момента. Внимание, защитники! Доступна привязка. Подсектор Кора-7. Ограничение. Уровень 100. Даже Вейдун подался вперед, что уж говорить об остальных, остановился, взвешивая свое поведение. Белая лань одарила его смиренной улыбкой. Белая лань, свершилось, повелитель, мы бессмертны, Вейдун. Терпение, дитя, время еще не пришло. Девушка поклонилась. Успокоив лучшую ученицу, патриарх клана Вейдун отписался разведчикам, одновременно сканируя озеро и вовремя, у зиккурата древних появилась блеклая аура мальчишки. Он не придал значения энергетической составляющей. Это могло быть действием навыков, больше волновал Омут, который успел приказать подчиненным начать формирование белой гондолы, весьма затратный коллективный навык, а сам, едва не подпрыгивая на месте, ожидал на обрывистом берегу, спешит привязаться. Поведение недостойное правителя. Подумав об этом, Вейдун сам себя пресек. Кто он, что посуждать? В то же самое время, на скалах зашевелились стрелки, не то чтобы до полной демаскировки, эманация силы и решительности столика и любопытства, говорили о многом. Омут все же решился. Глупец. Из озера над зиккуратом взлетела фигурка игрока, в котором все признали Макса, завис в десятки метров над водой. Зачем он это делает, хочет спровоцировать? Уж на Омута точно подействует. Прежде чем кто-либо предпринял ответные действия, мальчишка воспользовался общим чатом. «Макс, я его запустил, сейчас солью в воду и милости просим». Он упал камнем в воду, небольшой всплеск. Разочарованная физиономия Омута, он уже не скрывал своих намерений. Гондола величественно спустилась до уровня земли, пассажиры взобрались на борт. В этот момент раздался грохот, сотрясший скалы с силой 10-бального землетрясения. Вейдун, несмотря на прокачанные параметры, еле удержался на ногах, а озеро взбунтовалось. Некогда спокойные воды взвелись на пару десятков метров и разом окатили берег, сбивая гондолу с Омутом и Таей, снося всех, что были на берегу. Белая лань успела выставить щит, вода окатила его водорослями и пеной. «Чертов щенок, да он издевается!» Вымокший Омут подошел со спины. Он сказал четко: «Сейчас спущу воду и милости просим. Посмотрите на озеро, уважаемый Омут». Было на что посмотреть. Вода отступала от берега с немыслимой скоростью. По центру озера образовалась гигантская воронка, которая с каждой секундой становилась все больше. Поднялся сильный ветер, от скал потянуло прохладой. Казалось, что это не воронка вовсе, а червоточина, что засасывает все и вся. Когда он успел изучить навык буйства стихии? Как? Это же 90-й уровень, 10-я ступень стихии воды и земли. Невозможно. В глазах Омута трепетал страх. Вейдун его понимал, однако улыбался. Мальчишка в очередной раз удивил. Вода уходила быстро, очень быстро. Когда сошли основные потоки, взору предстала гигантская трещина, проходящая мимо зиккурата и теряющаяся где-то в скалах. По ту сторону трещины, на обломке скалы стояла одинокая фигурка защитника. Он не просто стоял, махал руками, приплясывая, его вообще ничего не волновало, человек радовался жизни. Омут, воспользовавшись пространственным проколом, скользнул к зиккурату. Вейдун поспешил за ним, успев отметить, что не видит Таю. Белая лань осталась на месте, таков был изначальный приказ. «Ну чего вы встали то?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Макс. «Привязываться, кто пойдет?» Омут не верил своим глазам, из них даже страх пропал. Вейдуну это не нравилось, мальчишка так и остался на первом уровне, он не привязан, значит, смертен. Что происходит? Он уже просканировал пространство, внутри никого, две тени скрывались по ту сторону древнего строения, что-то не давало ему покоя, а глава серых почувствовал себя на коне. «Я думал, ты поступишь умнее, сбежишь хотя бы, а зачем бегать?» – удивился мальчишка. «Мы же друзья, не делайте глупостей, уважаемый Омут!» Вейдун все же надеялся достучаться. Вместо ответа глава серых швырнул ему под ноги белый предмет, похожий на шарик для пинг-понга. Тот взорвался, разматываясь тысячу нитей. Те, в свою очередь, окутывали тело Вейдуна. Единственное, что он успел, — закрыть голову руками, щиты не дадут смять тело. Впрочем, продолжение не последовало, целью было обездвижить, а не убить. «Не вмешивайся, это мое дело», — выдавил Омут. Он уже держал Макса под ментальным контролем, а тот просто улыбался, не в силах пошевелиться. «Неужели ты не понимаешь?» Глаза серого округлились. «Если его не остановить сейчас, завтра он уничтожит нас». Голос гремел на всю округу, отражаясь от зиккурата. Вейдун не пытался выбраться, зная, что ближайшую минуту ничего не получится, таковы свойства пленяющего расходника. Попытался словами, привел последний довод. Его нельзя обнулять, он системный артефактор. Вездесущая взращивала его с первого дня. Представляешь, каков будет ее гнев? Плевать, не впервой, как-нибудь переживу. Высказавшись, Омут неспешно достал меч и, что есть силы, рубанул по макушке парня. Искры, звон. Меч, по размерам не уступающий грифу от штанги, отскочил от нетронутой головы. «Не тронь его». Между жертвой и палачом материализовалась эльфийка. Вейдун зачарованно смотрел на решительное лицо, растрепанные волосы девушки. У него не возникло ни малейших сомнений, что она готова расстаться с жизнью. А Омут лишь рассмеялся. «Исчезни, дура. Нашла время сопли распускать». Взмах пустой рукой, и девушка отлетает на несколько метров. Взмах мечом. Не еет. Голова мальчишки падает в грязную лужу. Безвольное тело заваливается на бок. «За что, что ты наделал?» Девушка расплакалась. «Вот и все, делов-то. Был пацан, да весь вышел», — Омут хохотнул. А Тая между тем замолкла, пристально глядя на палача. Туда же смотрел и Вейдун. Не хватало одной существенной детали, оба поняли это одновременно. Ник так и остался розовым. «Это какой же уровень?» — произнес Вейдун. «Что?» — не понял Омут, обернулся. «Я про шизофрению», — просветил китаец. До главы серых стало доходить, в воздухе треснуло, длинная, толстая молния прочертила пространство, попав ему точно в лицо, голова разлетелась, как переспелый арбуз, тело простояло пару секунд и рухнуло на колени, да так и замерло. 16-й, уважаемый Вейдун», — прозвучал до боли знакомый голос. «Вы даже не представляете, чего мне стоило прокачаться». Из пустоты возникла коренастая фигура магнита. «Выходи уже, харе прятаться», — крикнул он в сторону входа в зиккурат, и оттуда появился Макс. Вейдун улыбнулся, путы спали, и он посмотрел на убийцу главы серых. «Что вы намерены делать, уважаемый магнит?» Жестами показал на себя и его. «А нет, Вейдун, обнулять тебя, я себе не враг. Как потом справляться с миллиардом китайцев? Одними шапками закидают». Вейдун рассмеялся. Наблюдать за боем было интересно, всегда хотел увидеть, как бьются монстры 100+, познавательно, но коротко. «Я так понял, здесь работает принцип: кто успел, тот и съел. Омут проиграл, его съели». Магнит умудрился позаботиться обо всех. Одновременно с ударом молнии обнулилось несколько десятков серых, стрелки, разведчики и множество других, тех, кому не посчастливилось присутствовать на сегодняшнем представлении, но осталась Тая. «И чего ты расплакалась?» Я присел рядом с так и не поднявшейся эльфийкой. Девушка улыбнулась. «Слышал же, дура я, а я думал от счастья, ты же теперь глава клана». П.С. В мастерской стоял веселый гомон. В кои-то веки мой крафт происходил в присутствии сразу двух красавиц, Еверы. Девушки занимались сортировкой бежи и комментировали каждое по-своему. Подумаешь, 100% опыта, нашли чем удивить. Выдала Эра. Вот бы столько же привлекательности попалось. А губа не треснет, осадила Ева. Да, наверное, везде треснет, только на день. Девушки захихикали. А я крафтил, кидая артефакты на стол, идеалки, в основном, редкий раз выпадал эпик. Ожил чат с буком. Большой бук. Тут это, гангрена приползла, у границы трется. Впускать, Макс, впускай. Конечно, она же гостинцы принесла. С главой Эллин я общался до этого, не в тот раз, когда они попытались меня пленить, позднее. В чат написала, что интересно, не было даже намека на высокомерие, просила аудиенции, также интересовалась способами оплаты. Разумеется, я ее озадачил. Для начала, в качестве жеста доброй воли, попросил сдать мне красного дракона. Проволочек не возникло, привезли в тот же день, работает теперь вместе с ублюдком, байтом и остальными мастерами, на благо клана Максимум, оказался неплохим портным. В дверь постучись, заглянул Бук, скривил морду, что в пенсне смотрелось довольно забавно, предупрежденные девчонки смогли удержаться от смеха. Горгала седьмая, явилась в гордом одиночестве, что тоже было условием, мне не хотелось смотреть на приторные морды. Выражение лица серьезное, почти злое, но это никого не задевало, я буквально чувствовал флюиды веселья с двух сторон. Мастер Макс, Эра, да у нее нехватка витаминов. Ева, ага, Е, Б, С, Эра, тощая потому, и кожа сухая. Горгала, я поднялся, неприлично как-то, императрица же, я хочу извиниться, за своих подчиненных, она положила на стол два предмета, с ума, должно быть, с моим барахлом и шкатулка, последнюю я вскрыл, и глаза разбежались от такого богатства, 500 камней уровня, и один красный камень мироздания, то, на что мы договаривались, я кивнул, извинения приняты, горгала, ваш артефакт, будет подключен сегодня же. Благодарю, мастер Макс. Она улыбнулась, на мгновение став привлекательной. До свидания, поклонилась и вышла. 500 камней, это же офигеть как много, завопила Эра. Вот бы каждый день так, я усмехнулся. Большой бук, босс, тут ящерица на прием хочет. Что делать, Тропкт, жизнь твоему миру, Макс. Я представитель сектора Хиштон. Есть дело, не терпящее отлагательств.